На душе у Оксаны было непонятно. С одной стороны, злило, что Андрей никак не хочет ее понять. Ну как он не видит, что Марина слишком напряжена и замкнута? Зачем гнет еще больше? Сломать хочет? А с другой, ну с чего она вообще взяла, что он ее поймет или хотя бы захочет услышать? Разве ей с самого начала не описали ситуацию такой, какая она и оказалась на самом деле? Дети – жертвы, отец – диктатор. И зачем ей вообще пытаться его в чем-то убедить? Она ведь здесь не для того. Развернула выдернутый из альбома лист, который Марина сунула ей перед самым уходом. Большой папа и затерявшиеся в его тени маленькие детки. По правилам трактовки речь идет об излишнем доминировании, но чисто по-человечески. Рисунок был добрый. И рисовала его Марина с любовью, с деталями и старанием. И если честно, папа смотрелся на нем не как подавляющий доминант, а скорее как квочка, раскинувшая над цыплятами крылья. И что-то, вопреки очевидному, тому, что Оксана лично наблюдала в их семье, нашептывала, что так оно и есть на самом деле. Он и есть квочка, как бы странно это ни звучало. И, если уж совсем честно, она бы и сама с удовольствием забралась под такое крылышко, потому что было ощущение, что там уютно и надежно. Но и это не главное. Взгляд притягивала сама фигура папы. Да, он был огромный и словно атлант, заботливо и надежно держал на плечах небо, но при этом смотрелся так одиноко и напряженно, ни руки опустить, ни отвлечься на секунду, ни головой повертеть, чтобы увидеть хоть что-то еще, кроме тяжелого неба на плечах.